Кто же я буду? Изменница? Не дожидаясь ответа, Алевтина поднялась, принесла таз и вынула из комода чистое белье. Гарнитур был перевязан ленточкой, еще не надеванной, голубого, веселого цвета. И новые чулочки, и блузочку с красной ручной вышивкой она тоже положила на кровать. «Вымойся», — деловито велела она, — «после тюрьмы славно тебе станет, здесь тепло, не простынешь. Я ужасно люблю вымыться от тоски. Дышишь тогда всей кожей, а не только легкими. Вот тебе все чистое. И белье я ужасно люблю исключительного качества, даже жалею, что не носит нынче кружев. Мадам Гоголь умывала распахнет пеньюар, а там кружева, как пена волн в море». Аглая, задумавшись, разделась и не заметила, как пристальным, недобрым взглядом осмотрела ее голую, стройную, смугло-розовую, широко расставленными грудями, с покатыми плечами и тонкими лодыжками маленьких крепких ног, Алевтина Валентина, и по сей день носящая фамилию ее Аглаиного мужа Степанова. Не заметила она и того, как круто отвернулась Алевтина, как выпила еще водки, и с яростной, презрительной и жалкой улыбкой шепотом сказала самой себе: «Что ж, поди, попробуй, выдай. И про Земского скажи, поверят. Дожила до своего дня, поквитайся. Чего ты там ворчишь, пьянчушка?» Сильно намыливая длинную ногу мочалкой, спросила Аглая, и глаза ее весело блеснули на смуглом лице. «Хлопот много из-за меня». Потом, попив чаю, они вместе легли в кровать Алевтины Валентины. Глубокой ночью Аглая проснулась от того, что услышала, как Алевтин плачет, как все ее тело содрогается от рыданий, которые она не может сдержать, как захлебывается она слезами и кусает зубами подушку. «Ну, будет, будет, Валечка», — тихо заговорила Аглая Петровна, — «полно тебе». «Жизни жалко», — едва слышно ответила Алевтина. «Так жалко, Аглаюшка, так жалко, мелькнувший, как сновидение жизни. А теперь уже все пропало, и ничего не воротишь, и винить некого, спросить не с кого, потому что я сама погубила свою жизнь в ее расцвете». «Спи», — велела Аглая, — «нам с тобой много трудного предстоит, и хочу я, чтобы мы обе были в форме, ясно?» Алевтина ответила покорно: «Ясно», и затихла. Недурно иногда и опоздать. Казино «Милая Бавария» формально закрывалось в 11 часов вечера, но по существу именно с этого времени подлинное веселье только и могло начаться, потому что начальствующий состав группы «Ц» гестапо освобождался не раньше, а то и позже 11. Да и вообще все сливки гарнизона во главе с комендантом майором бароном Цуштакельберг Унтвальдек и штандартенфюрером фон Цанке появлялись тут обычно около полуночи. До 10:30 тут просто пили и ели, напивались пьяными, орали песни вроде пресловутые «Я утру твои слезы наждаком». После же половины 11 контингент «Милой Баварии» резко менялся, чему, разумеется, способствовали солдаты комендантского патруля, которые, выдвинув вперед подбородки, закрытые под шлемниками и держа, как положено, свои шмайсеры, обходили и большой зал, и отдельные кабинеты, без всякой церемонии выкидывая на улицу перепившихся армейцев, в каком бы звании они ни были и какими бы карами они ни угрожали. «Здесь фюрера замещаю я», было как-то произнесено старым фоном Цанке, и слова эти, как и черный мундир страшного старика с молниями на воротнике и одним погоном на правом плече, солдаты запомнили навечно. Подругань выгоняемых армейцев и упрямая шнеллер патруля, кельнерши проветривали помещение, перестилали скатерти, включали дополнительные лампионы и раскладывали новые, так называемые «ночные меню кушанья и вина», которые, разумеется, резко отличались от того, что предлагалось дневным посетителям казино, конечно, только качеством, но никак не ценами. Офицеры гестапо группы С, СА и СК и их гости платили за дорогие коньяки, коллекционные французские и старые германские вина совершенно столько же, сколько представители непривилегированных родов оружия за синтетический ром, желтый шнапс и обычные здесь тефтели по-гречески, наполовину изготовленные из нечерствеющего солдатского хлеба.